разрушает свой мир, разрушает себя. Кончилась песня, и кончился он, говорит Чуковский. Личность кончилась, говорит Пастернак, не метя в Блока, но попадая в него. Однако и это разрушение – еще целенаправленное действие, проявление творческой воли. Да, творческой, хотя бы в том смысле, в каком по Блоку и революция творчества. Забегая вперед, вернее, оглядываясь назад, скажу, а то, что будет после и что назовут советской литературой, исключая, понятно, ее изгоев, это безволие, послушание. Чувствовалось, что все эти сволочные дома и в самом деле сожрали его. Я увидел светлого, загорелого, прекрасного, а его давят домишки, где вши, клопы, огурцы, самогонка и порховская самогонная скука. Так, тоскуя по Блоку и по-российски ища виноватого, Корней Чуковский в сущности воспроизводит то, что Александр Александрович констатировал в письме к нему. «Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка». Звучит сильно и страшно, но справедливо ли? И дело не в порыве немедля закрыть грудью, готовую обидеться матушку. Слопала, убила отсутствие воздуха, как корректнее сказано Блоком в речи о Пушкине. Вот, однако, вопрос. А сами Чушкины поросята не участвуют ли в решении своей участи? Состояние собственных легких и забота об их здоровье неужто не влияют на то, надолго ли хватит пресловутого воздуха, как бы он ни был сперт? Но пойми, несравненное право самому выбирать свою смерть, скажет Гумилев, у которого, впрочем, это право насильственно отняли. Да и о Цветаевском выборе приходится говорить все же условно. Слишком могущественны были силы и обстоятельства, толкавшие ее в петлю. А Блок... Да, конечно, и тут лишения, общие для многих и многих. Но не о них же речь, и его выбор. Как сказать, он не то чтоб сознательный, ибо речь о таинственной работе души, но органический, волевой, своевольный. Здесь энергия саморазрушения – само глубоко и резко индивидуальное. Это в первой реальности. В жизни обычно разнятся творцы, созидатели, в то время как разрушители все более или менее на одно лицо, потому что само разрушение есть процесс примитивный. В искусстве иначе, что подтвердит продолжение разговора.